а у самих в доме бедность такая, что и не глядел бы. Кажись, да детей ли бы? Так нет, туда же. Что, ей-богу, в покоях косяки все покривились, пол так и ходит под ногами, через крышу течет, и поправить-то не на что, а на стол подадут супу, ватрушек да баранины, вот вам и все. А ведь как усердно зовут. Туда же за моего Сашеньку норовила. Ворона эткая. Куда ей, матушка, за эткого сокола? Жду не дождусь, как бы взглянуть. Чай красавец какой. Я что-то смекаю, Анна Павловна, не высватал ли он там себе какую-нибудь княжну или графиню? Да не едет ли просить вашего благословения да звать на свадьбу? Что вы, Антон Иванович, сказала Анна Павловна, млея от радости. Право. Ах, вы, голубчик мой, дай бог вам здоровья. Да. Вот было из ума вон. Хотела вам рассказать, да и забыла. Думаю, что такое так на языке и вертится. Вот ведь чего доброго так бы и прошло. Да не позавтракать ли вам прежде или теперь рассказать? Все равно, матушка, хоть во время завтрака. Я не пророню ни кусочка, ни словечка, бишь. Ну вот, начала Анна Павловна, когда принесли завтрак, и Антон Иванович уселся за стол. «И вижу я...» «А что же, вы сами-то разве не станете кушать?» спросил Антон Иванович. «И да еды ли мне теперь? Мне и кусок в горло не пойдет. Давеча и чашки чаю не допила. Вот я вижу во сне, что я будто сижу этак-то... А так, напротив меня, Аграфена стоит с подносом. Я и говорю будто ей. Что ж, мол, говорю, у тебя, Аграфена, поднос-то пустой. А она молчит, а сама смотрит все на дверь. Ах, матушки мои, думаю, во сне-то сама про себя. Что же она уставила туда глаза? Вот я и стала смотреть. Смотрю. Вдруг Сашенька и входит. Такой печальный. Подошел ко мне и говорит. Да так, словно наяву, говорит. «Прощайте, — говорит маменька, — я еду далеко. Вон туда». И указал на озеро. «И больше, — говорит, — не приеду». «Куда же это, мой дружочек?» — спрашиваю я. «А сердце так и ноет у меня. Он будто молчит, а сам смотрит на меня так странно да жалостно. Да откуда ты взялся, голубчик?» — будто спрашиваю я опять. А он сердешный вздохнул и опять указал на озеро. «Из омута, — молвил чуть слышно, — от водяных». Я так вся и затряслась, и проснулась. Подушка у меня вся в слезах, и наяву-то не могу опомниться. Сижу на постели, а сама плачу, так и заливаюсь, плачу. Как встала, сейчас затеплила лампадку перед Казанской Божьей Матерью, а вось она, милосердная заступница наша, сохранит его от всяких бед и напасти. Такое сомнение навело, ей-богу, не могу понять, что бы это значило. Не случилось бы с ним чего-нибудь? Гроза же эткая. «Это хорошо, матушка, плакать во сне к добру», сказал Антон Иванович, разбивая яйцо о тарелку. «Завтра непременно будет». «А я был, думала, не пойти ли нам после завтрака до рощи навстречу ему? Как-нибудь бы дотащились. Да вон ведь грязь какая вдруг сделалась». «Нет, сегодня не будет. У меня есть примета». В эту минуту по ветру донеслись отдаленные звуки колокольчика и вдруг смолкли. Анна Павловна притаила дыхание. «Ах», — сказала она, облегчая грудь вздохом, — «а я было думала...» «Вдруг опять?» «Господи, боже мой, не как колокольчик», — сказала она и бросилась к балкону. «Нет», — отвечал Антон Иванович, — «это же ребенок тут близко пасется с колокольчиком на шее, я видел дорогой». «Еще я пугнул его, а то в рожбу забрел». «Что вы не велите стреножить?» Вдруг колокольчик зазвенел, как будто под самым балконом, и заливался все громче и громче. «Ах, батюшки, так и есть! Сюда, сюда едет! Это он!» — кричала Анна Павловна. «Ах, ах, бегите, Антон Иванович! Где люди? Где Аграфена? Никого нет! Точно в чужой дом едет! Боже мой!»